Тут необходимо начать с определения слова «ты». Я говорю «ты тяжело болен». Но разве речь и впрямь о тебе? Разве не идет она, по сути, о совершенно новой ограниченной личности, которую создали жары токсины личности без интеллектуальных запросов, без социальных обязанностей, без материальных интересов? А ведь любящая нянька остается собой со всеми воспоминаниями о прежнем счастье, всеми страхами перед будущим, всеми тревожными думами о мире, который находится вне комнаты больного, вне этих четырех стен, и еще насчет смерти. Как ты относишься к перспективе смерти? Если ты по-настоящему болен, то как бы отчаянно ты ни боролся за жизнь, неизбежно придешь к состоянию, когда какая-то часть тебя будет вовсе не прочь умереть. Все что угодно, только не эти муки, только не этот неописуемо унизительный и бесконечный кошмар перевоплощения в комок страдающей плоти. Свобода или смерть? Но в данном случае это одно и то же. Свобода есть смерть, есть обретение счастья, но, разумеется, лишь для больного, а отнюдь не для той, что любит его и ухаживает за ним. Она не имеет права на такую роскошь, как смерть, не может покориться и благодаря этому выйти из тюрьмы, куда заточена вместе с больным. Ее дело сражаться, даже если абсолютно ясно, что бой проигран, надеяться, даже если повод есть только к отчаянию, молиться, даже если Бог явно отвернулся от нее, даже если она наверняка знает, что его нет. Ее может одолевать тоска и дурные предчувствия, но действовать она должна так, словно исполнена радостной и искренней уверенности в успехе. Она может потерять мужество, но должна по-прежнему поддерживать его в больном. Да к тому же у нее столько забот и хлопот, что это превышает физические возможности и никаких передышек. Она все время должна быть рядом, все время под рукой, все время давать и давать. Пусть даже давать ей уж нечего, пусть даже она окончательно разорена. Да-да, разорена, повторил он. Что и произошло с Кэти. Разорилась дотла. Но обстоятельства и собственная воля вынуждали ее растрачиваться дальше. И что уж совсем худо, траты эти ни к чему не приводили. Генри не выздоравливал, разве что не умирал. А она долгими непрестанными усилиями спасти ему жизнь убивала себя. Шли дни, три дня, четыре, уже не помню сколько, а потом наступил день, которого я никогда не забуду. 23 апреля 1922 года. День рождения Шекспира, и мой тоже, разве? Ну, не в физическом смысле, пояснил Риверс. Тот в октябре, нет-нет, день моего духовного рождения, день моего превращения из слабоумного переростка в нечто более похожее на нормальное человеческое существо. Мне сдается, добавил он, что мы заслужили еще по капельке виски, и он налил стаканы. 23 апреля, повторил он, сколько потрясений пришлось на этот день. Накануне Генри плохо провел ночь, и ему стало заметно хуже. А около полудня из Чикаго позвонила сестра Кэти сказать, что конец близок. Вечером мне нужно было прочесть доклад в одном из местных научных обществ. Домой я вернулся к 11 и застал только сиделку. Она объяснила мне, что Кэти у себя в комнате пытается заснуть хоть ненадолго. Помочь я все равно ничем не мог и тоже отправился спать. Часа два спустя я очнулся от прикосновения. Кто-то ощупью пробрался к моей кровати. В комнате стояла кромешная тьма, но я тут же уловил тонкий аромат фиала, говорящий о незримом присутствии женщины. Я сел. «Миссис Мартинс». Я так и звал ее «Миссис Мартинс». В воздухе витало гнетущее предчувствие. «Доктору Мартинсу хуже?» — встревоженно спросил я. Сразу ответа не последовало, только скрипнули пружины. Это она присела на краешек кровати. По лицу моему скользнула бахрома испанской шали, накинутой на ее плечи. Меня овеяло благоуханием. Внезапно я с ужасом заметил, что, думаю, рассказывая Генри, Беатриче страдает от неутолимого желания. Лаура побывала в ученицах у мисс Флоги. Какое святотатство, какая страшная мерзость. Меня захлестнуло стыдом, но стыд тут же сменился глубочайшим раскаянием и самоуничижением. Нарушив долгую тишину, Кэти ровным невыразительным голосом сообщила мне,